Глава 4. Близкие контакты или удиви дракона. Громадные врата Академии распахиваются совершенно неслышно. Мы настороженно заходим внутрь, и у меня душа замирает от восторга. Здесь так красиво, аж не верится, что это построено драконами. Я всегда думала, что они больше поклонники суровых и мрачных интерьеров. А тут нас встречает громадный зал, стены которого испещрены переходами и лестницами. Холл кажется просто бесконечным от яркого света, проникающего сюда сквозь множество узких окон. Особое очарование ему придают сияющие разными цветами драгоценные камни, россыпи которых украшают стены. Здесь почти нет зелени, но я с удивлением понимаю, что мне нравится эта академия. Даже несмотря на то, что она драконистая. Гул, стоящий в зале, стихает при нашем появлении. Учащиеся, а сейчас здесь в основном девушки, глядят на нас, перевешиваясь через перила и балконные парапеты. Странно, что нас вышли встречать только студентки. Причем взгляды у них далеко не дружелюбные. «Клео, милая, не могла бы ты проводить гостей в отведенные для них комнаты?» — просит Алдерт, который вместе с тьюторами замыкает наш небольшой отряд. «А я пока пообщаюсь с коллегами. Вы же не против?» При этом ректор удостаивает взгляда только Ривейлу, на что та лишь понимающе хмыкает и легко перебрасывает густую копну волос с одного плеча на другое. «Дядя, но ведь покои Альф еще не готовы. Мы не успели», — растерянно бормочет Клеона. Она смущается и опускает голову так, будто это полностью ее вина. «Милая, я это знаю», — с легким вздохом отвечает Алдерт и приобнимает девушку. «Отведи их в южное крыло. Там есть комнаты для практикантов. Они как раз свободные, а окна выходят в сторону королевства». Он оборачивается к нам и с мягкой улыбкой добавляет. «Границу вы, конечно, не увидите, но хотя бы будете знать, что родина где-то там». Мы недоуменно переглядываемся. Забота Фрюиста необычна и трогает за душу. Многим из нас действительно некомфортно в такой дали от дома на территории драконов. Особенно мне. «Благодарю вас, господин ректор». Вперед выходит Мирали и приседает в реверансе. «Ваша поддержка очень много значит для меня и ребят». «Прошу вас, принцесса». Алдерт подходит к ней, берет ее ладони в руку и мягко накрывает второй сверху. А я замечаю, как дергается при этом тень. Кажется, Кайрис все это время находится в постоянном напряжении. «Давайте без официоза». Тем временем продолжает Фрюист. «Для вас я Алдерт. Я обещал вашему отцу, что буду относиться к вам как к своей семье. И какой же из меня тогда господин ректор? Это касается каждого в вашей делегации». Он обводит нас строгим взглядом. «Но это не значит, что вам будут прощаться нарушения дисциплины, прогулы и прочие выходки. Я ваш папа. Добрый, милосердный, но справедливый и много чего требующий. Понятно?» «Ясно». Нестройным хором тянем мы. «Следуйте за Клеоной», — довольно кивнув, произносит ректор. «Как разместитесь, спускайтесь в столовую. У нас как раз скоро ужин, сделаем его по-настоящему праздничным. Господа», — он поворачивается к тьюторам и Кайрису. «Прошу со мной». Тень буквально одними глазами отдает приказы оставшимся бойцам. И те послушно выстраиваются вокруг нас. «Не шалите», — одними губами произносит Ривейла, глядя почему-то только на нашу тройку. «Будто мы единственные источники проблем. Девушки по статистике влипают в неприятности гораздо реже парней. Особенно сейчас, когда наши парни столкнутся с драконами. В возмущении оборачиваюсь к Ильке, но нахожу его рядом с отцом. Тьютор что-то тихо говорит сыну на ухо, то и дело кивая в сторону Мирали. «Смотри-ка, нам выделяют соглядатая», — делает предположение Лири, сложив руки на груди. «Ильки не будет на нас доносить», — поджимаю я губу. «Скорее будет оберегать», — мягко произносит Мира и посылает ободряющую улыбку, мнущейся на месте битье. «Флео, верно?» «Да». Девушка, чуть дернувшись, подходит ближе. Стража, оставленная Кайрисом, нехотя пропускает ее. «Я так понимаю, ты за главную сейчас на курсе?» С ласковой улыбкой интересуется Мира. «Я? Нет, что ты!» Тут же смущенно вспыхивает Клео. «Староста у нас Армониан Маврелик, принц». При этих словах легкая тень пробегает по лицу девушки, а я переглядываюсь с подругами. «Ничего себе! Целого принца на роль старосты назначили!» «Просто ему нет особого дела до организации вашего приезда, да и в целом до учебных мероприятий». «Тогда почему он староста?» Лири, как обычно, убийственно в своей прямолинейности. «Потому что он парень». Клео пожимает плечами. «У нас девушкам такие должности не жалуют». Вот теперь мы не просто переглядываемся. И я, и Мира с Лири, да даже прислушивающаяся к нашим словам Мигиль, замираем с округлившимися от недоумения глазами. Как это девушек не делают старостами? «Почему?» Одновременно вырывается у нас четверых. Клео открывает рот, явно желая рассказать все как на духу, но тут же осекается и машет рукой. «Ай, неважно. Увидите сами. Пойдемте». Она разворачивается к южной, украшенной янтарем и рубинами лестнице, и уже делает шаг, как врата снова распахиваются. Нас обдает потоком воздуха, а холл заполняется мужскими голосами. В зал вваливается разношерстная толпа парней. Все в насквозь промокшей академической форме. Они смеются, подначивают друг друга. Кто-то в шутку даже дерется. Но абсолютно все замирают, когда замечают нашу группку. «Принцесса?» Вперед выступает рослый парень в практически сухой одежде. Китель, который он не успел надеть, висит на одном плече, демонстрируя крепкую, поджарую фигуру и впечатляющий парад кубиков пресса. Лишь его длинные, светло-русые волосы, от влажности закручивающиеся в локоны, подсказывают, что дракон получил свою порцию душа от ректора. Голубые глаза незнакомца горят искренней радостью и восхищением. И все это обращено к Мирали. «Как думаешь, кто это?» Чуть склонившись ко мне, спрашивает Лири. «Принц Армониан», — отвечает Клео и тихонько выдыхает. Кашусь на драконицу, но сразу же переключаю внимание на подругу. Не то чтобы я боюсь за ее честь или безопасность, но все же с этими драконами надо быть настороже. Одно их приветствие чего стоило. Наши стражники выдвигаются чуть вперед, но Мира одним движением руки останавливает их. Армониан же, заметив настороженность с нашей стороны, притормаживает, но уже в следующее мгновение оказывается рядом с принцессой. «Дорогая Мирали, прошу простить мне мой внешний вид». Армониан склоняется над ладонью принцессы и легко целует ее в тыльную сторону. «Если бы я был предупрежден о вашем прибытии...» Глаза принца на секунду стреляют в сторону Клео, причем в этом взгляде мелькает раздражение. «То мы непременно организовали бы встречу со всеми положенными вам почестями». «Во-первых...» Мира медленно вытягивает ладошку из схватки Армониана и дарит ему милую улыбку. «Только я-то вот знаю эту разновидность миренных улыбок. Подруга нисколько не обольстилась красавчиком-принцем, и сейчас дракона ждет выговор. Ласковый, но выговор. Дата нашего приезда согласована императорской канцелярией. И раз уж вы староста курса, должны были об этом знать. Во-вторых, я здесь не совсем официально, о чем вам тоже должно было быть известно. А потому оставим формальный этикет для королевских приемов. Согласны? Только за. Сверкнув белозубой улыбкой, отвечает принц. Шпильки Миры по поводу его ненадлежащего исполнения обязанностей он либо пропустил мимо ушей, либо вообще не понял. Разреши проводить тебя до покоев. Ты наверняка устала и хотела бы отдохнуть с дороги. Клеона за его спиной беззвучно бьет себя по лбу и неверяще трясет головой. Оставшиеся чуть поодаль драконы обмениваются глумливыми смешками. Правда, среди них находится странный парень, который неотрывно смотрит именно на меня. Высокий, с копной темно-шоколадных волос, он отличается от остальных студентов пытливым взглядом голубых глаз. И только всмотревшись в его лицо, я понимаю, что заставляет волоски на затылке приподниматься то ли от ужаса, то ли от предвкушения. В радужке глаз этого дракона то и дело вспыхивают фиолетовые искры. И если мне не кажется, то это очень плохой знак для меня. Испуганно отвожу взгляд, успевая заметить ухмылку на полных губах дракона. Вот же ж чешуи крыл! Спасибо, но я откажусь. Тем временем отвечает Мира. Хоть мы и договорились о неформальном стиле общения, я предпочту общество девушек, во избежание недопониманий. К тому же я уже познакомилась с твоей помощницей. Вот она и проводит нас в... Подруга выглядывает из-за плеча Армониана и находит взглядом Клео. «Южное крыло?» «Да-да, принцесса, все верно», — споро отвечает драконица и, обойдя принца, встает рядом с Мирой. Выглядит при этом Клео такой светящейся, будто ей орден на грудь повесили. «Как южное крыло?» — удивленно моргает Армониан. «А как же оранжереи? Альф же там должны были поселить». «Если бы ты помогал мне с обустройством, то дело шло бы быстрее». С плохо скрываемым раздражением цедит Клео и с усилием сжимает края пиджака. Она добавляет что-то еще, практически безмолвно, но я успеваю расслышать слово «вечеринки», что ставит все на свои места. Пока принц развлекается, Клео тащит на себе все его обязанности. «Я разберусь», — хмуро сдвигает брови Армониан, и с него вмиг слетает налет эдакой дурашливости. «Моя принцесса не может обитать в покоях для слуг». «Там живут не слуги», — закатывает глаза Клео. «Не припомню, когда это я давала согласие быть вашей», — вспыхивает Мира. «Да только бестолку». Армониан уже никого не слышит, поскольку стремительно спускается по центральной лестнице. За ним следуют два десятка парней, что-то шумно обсуждая и похлопывая принца по плечам. «Он у вас несколько...» Я заминаюсь, пытаясь подобрать необидный синоним слову «идиот». «Самоуверенный». «Хорошо, что я не принцесса и не связана правилами этикета. Ваш принц — самовлюбленный болван. В отличие от меня, Полери и не думает любезничать. Сочувствую, подруга». Она ласково гладит Миру по плечу, на что-то отвечает мимолетной улыбкой. Хотя в глазах принцессы стоит разочарование. «Поговорим позже», — бросает она и, встряхнувшись, оглядывает нас. «Пойдемте, а то еще на ужин опоздаем». Ребята отвечают единодушным согласием. И Клео, у которой резко поднимается настроение, устремляется к той самой янтарной лестнице, что вьется по правую сторону от входа. «На самом деле, все не так страшно, как преподнес Армониан. — щебечет Клео, забегая по ступенькам чуть вперед. «Комнаты для практикантов оборудованы всеми необходимыми удобствами. Правда, у нас их не так много, а потому вам придется жить по трое человек. И для стражи там места не найдется. Вашим бойцам...» Она бросает мимолетный взгляд на мужчин, идущих по обе стороны от нашей вереницы. «Придется стоять у входа». «Нас это более чем устраивает», — отвечает ей самый старший из стражников, седовласый Браваль. Кажется, так его называл Кайрис. «Но вам выделили отдельный этаж в корпусе академической стражи», — продолжает тараторить Клеона. «И вы можете проверить комнаты перед тем, как принцесса в них поселится. Даже не так. Пускай Мирали сама выберет себе спальню, чтобы точно никто заранее не знал, где она будет жить». Драконица выглядит такой возбужденной, что того и гляди, обернется и взлетит в воздух. «Какая она старательная!» — шепотом говорит Ильке, все это время идущий позади меня. Бросаю на него взгляд из-за плеча, безмолвно прося не усугублять ситуацию комментариями. Не хотелось бы обидеть девушку, с ней иметь дело гораздо приятнее, нежели с Армонианом. «Клео!» Мира догоняет ее и легонько трогает за плечо. «Ты слишком стараешься. Не переживай и не волнуйся. Никто никого ни в чем не подозревает. Мы приехали сюда, чтобы восстановить доверительные отношения между нашими народами». Девушки останавливаются на очередном лестничном пролете. Клеона тихонько выдыхает и, сжав-разжав кулаки, немного нервно, но все же улыбается Мире. «Просто я очень боюсь все испортить. Вы не представляете, как я рада вашему приезду. Народ Альф такой удивительный. Я столько про вас читала. Вот раз ты так подготовилась, значит, все пройдет замечательно. Не нервничай». Мира ободряюще улыбается ей, отчего на щеках принцессы появляются обаятельные ямочки. «Я хочу быть твоим другом. Позволишь?» «Конечно!» Глаза Клео вспыхивают искренней радостью, и она тянет Мирру за собой. «Пойдемте, у нас столько еще впереди. Я вам все-все покажу и расскажу». Браваль и еще трое воинов бросаются следом за поднимающейся парочкой. За ними спешат остальные, а я чуть отстаю. Для меня Клеоны слишком много. Я так не уставала даже от сестры, а она то еще шилопопое создание. Мне кажется, Мира поспешила с предложением дружбы, нет? Рядом со мной остается Ильке и с улыбкой смотрит вслед уходящим ребятам. «Она какая-то гиперактивная, не находишь?» «Она милая», — пожимаю я плечами. «И видно, что слишком взбудоражена нашим приездом. Дай ей шанс». Эрто разворачивает меня к себе и, подняв руку, проходится невесомой лаской по моей щеке. Я прижимаюсь к его ладони и довольно зажмуриваюсь. «Как хорошо, что он со мной!» В его присутствии никакие драконы не страшны. Я этим рептилиям авансы не раздаю. От грубости в словах Ильки я распахиваю глаза и непонимающе смотрю на него. «Что? Ты о чем?» Пока я вижу лишь неуважение и пренебрежение с их стороны. Нас не встретили, попытались атаковать. Их принц и вовсе ведет себя неподобающе. Поджав полную губу, констатирует Ильке. Отец включит все эти пункты в свой ежедневный отчет владыке. «Постой, Ильке, но твой отец не видел Армониана, не видел его поведения. Да и к тому же Мира сама предложила неформальное общение». «Это не важно», — отмахивается он и тянет меня вперед, заставляет подниматься вслед за ним. «Отцу я все расскажу». И он, и владыка должны знать все нюансы общения Миры и Армониана. Это для ее же блага. «Ты что, будешь шпионить?» — ахаю я. «Почему шпионить?» — хмурится Ильке. «Я предпочитаю другую формулировку — держать в курсе». «Пойми, Кара, Мы можем не видеть всей картины целиком, но наши наблюдения помогут владыке понять, ведется ли против нас какая-либо игра. Драконам нельзя безоговорочно доверять. В прошлый раз именно с этого начались века, когда наш народ был пленен этими рептилиями. Открываю и закрываю рот, понимая, что не знаю, чем возразить. Ильке все так ловко разложил, что и не придерешься. Все правильно сказал. Но отчего-то внутри очень гадко. Хоть я и не люблю драконов, хочу как можно скорее убраться из-под их пытливого взгляда. Но все же хочется верить в то, что именно сейчас между нашими народами завязывается полноправное сотрудничество, что больше не будет стычек и войн, и что мы вместе нанесем сокрушительный удар угрозе с севера. Все эти мысли мелькают в голове, пока мы поднимаемся по лестнице. И только на последней площадке я понимаю, что меня так сильно беспокоит, чей-то взгляд провожает меня весь этот длинный путь. Оглядываюсь в поисках любителя сверлить чужие спины. Остальные лестницы и балконы почти пусты, а те немногочисленные студенты и студентки, что находятся на них, заняты исключительно разговорами друг с другом. И только взглянув вниз, нахожу своего тайного преследователя, тот самый странный дракон, который был в свите Армониана. Стоя в нижнем холле, он следит за мной. В его прищуренных глазах мелькают фиолетовые искры, от вида которых у меня по коже бегут мурашки. Чуть склонив голову, парень будто отвешивает мне приветственный поклон. Но я не нахожу в себе сил ответить тем же. Трусливо сбегаю вслед за Ильке. Ну и жуткие тут студенты, однако.